Глава 9. Геша Иван Николаевич. Утром баба Вера опять уехала в Коньково-Деревлёво. И как только она ушла, Геша бросился к себе в комнату, постучал по телевизору. «Кинескоп, вылезай!» Бах-трах, оглянуться не успеешь, а он уже стоит рядом, глазами моргает, нос трёт, говорит недовольным тоном. Поспать не дал усталому духу. Что стряслось? «Ничего страшного, не волнуйся», — заторопился Геша. «Кинескопчик, миленький, узнай, как там Сомов». «А что Сомов? Сомов нормально. Сидит не вой, звонка ждет». Кинескоп подошел к телефону, снял трубку. «Говорун?» Опять гудок не отключил, конспиратор чертов. «Ну я это, кинескоп. Как ситуация? Сидит, значит. Я так и думал». «Витька звонил. И что?» «Тоже ситуацией интересовался». «Волнуются ворюги, а профессор молчок. Спит небось. А куда профессору торопиться?» «Торопись, не торопись, а инструментик не вернешь. Хе-хе. Это я шучу. Подумаешь, дурацкая шутка. Придумай лучше». «Где водяной?» «У Сомова. А кто же у Витька?» «Ага, на дым, значит. Он метки сделал. Надежные, как договорились. Ну ладно, если что, сразу звони. Привет». Кинескоп повесил трубку, сказал задумчиво. «Хороший договор он, только робкий какой-то, а ведь не меньше моего служит. Разговор слышал?» «Слышал», — сказал Геша. «Выводы делаешь?» «Делаю». «Как сделаешь, сообщи». «А где братья?» «Зачем они тебе? Спят, небось, намаялись вчера. Проснутся, объявятся. Тогда надо Кеше позвонить». О вчерашних похождениях друга Геша знал все из рассказа Рыжего. Рыжий вечером к ним примчался и, когда баба Вера легла спать, в красках описал и погоню, и слежки. Нужно было сообщить Кеше о принятом накануне решении, а заодно узнать и о положении друга. Что у него? Строгая изоляция или условное наказание, а может, и обошлось? Он быстро набрал номер Кешиного телефона. «Как ты?» «Неважно», — сказал Кеша. И голос у него был грустный и безнадежный. Мертвая зыбь. Был скандал. Классическая сцена у фонтана в центре Куба. Макаренко в пример приводил? «Приводил». «Ну и что?» «Говорят, у них другая система воспитания, не по Макаренко. Домашний арест на одни сутки». «Как ты объяснил свое отсутствие?» «Сказал, надо было. Не рассказывать же все». Конечно, Кеша мог бы соврать, придумать больного друга и неожиданный вызов скорой помощи или еще какое-нибудь чрезвычайное событие. Но это было бы вранье. А Кеша, повторяем, врать не умел, как и Геша. В критической ситуации они предпочитали сказать правду или, в крайнем случае, смолчать, когда раскрывать правду нельзя. Сейчас и был тот самый крайний случай. Тайна принадлежала духам, а выдавать чужие тайны — ну, это уж совсем позорное дело. Геша по достоинству оценил стойкость друга. Не утешал его пустыми словами, не охал, не причитал, сказал просто. «Не дрейф, Кешка, потом все расскажем, и они поймут, что жестоко ошиблись». «Но будет поздно», — добавил Кеша, — «а пока?» «А пока надо заявить Ивану Николаевичу». Как мы помним, Кеша еще вечером решил все рассказать Ивану Николаевичу. Причем решил это сам, не советуясь с Гешей. Но факт телепатии между друзьями был ими давно осознан и признан. Поэтому Кеша ничуть не удивился, только уточнил. «Ты когда задумал это?» «Вчера». «И я вчера». И Геша тоже не удивился такому совпадению мыслей. Совпадению и в сути, и во времени. Между ними это было в порядке вещей. «Придется идти одному», — вздохнул Геша. «Валяй, потом позвонишь. А как наши подопечные?» Тут Геша пересказал Кеше содержание разговора между кинескопом и говоруном. сообщил, что наблюдение за преступником ведется по-прежнему, и с чистой совестью повесил трубку. Вот и сейчас, в разговоре с районным оперуполномоченным Иваном Николаевичем, Гиша не мог рассказать всю правду. Не мог, потому что вся правда касалась мира духов, о котором никому знать не полагалось, и никто не давал Гише права трепаться о духах почем зря. Это была чужая тайна. Но рассказать часть правды Гиша был просто обязан. Во-первых, потому, что без помощи милиции обезвредить Сомова с Витькой невозможно. Во-вторых, потому, что скрывать от милиции то, что ее непосредственно интересует, просто нечестно. А милицию духи не интересуют, она в духов не верит. Милиция верит в реальные преступления, которые совершают реальные люди и которые раскрывают реальные люди. В данном случае Кеша и Геша одни, без всякой помощи, случайно. Именно в таком ключе Геша и решил построить свою беседу с Иваном Николаевичем. Он заглянул в комнату народной дружины. Иван Николаевич сидел в одиночестве и ждал посетителей. Посетителей пока не было. Геша кашлянул тихонько, спросил: «Можно?» «А, пионер!» — обрадовался Иван Николаевич. И было не очень понятно, чему он так рад. Тому, что кто-то пришел, или тому, что этот кто-то — пионер. «Заходи, заходи, что там у тебя?» Геша подошел к столу, пожал протянутую руку, сел, сказал серьезно: «У меня к вам дело, Иван Николаевич. Речь пойдет о преступлении». Тут Иван Николаевич еще больше обрадовался. Казалось, что он просто мечтает узнать о новом преступлении, что он соскучился без преступления, и Геша подоспел как раз вовремя. «Ну-ка, ну-ка!» — радостно потер руки Иван Николаевич. «Что ты раскрыл? Убийство? Ограбление банка?» «Попроще», — Геша понимал серьезность разговора. Он ожидал конкретных действий со стороны Ивана Николаевича и поэтому решил никак не реагировать на его неуместную и обидную иронию. «Мне с другом, это Кеша, Иннокентий Лавров, вы его знаете. Удалось случайно подслушать беседу двух человек, которые вчера собирались совершить кражу». «Ага, кражу», — разочарованно протянул Иван Николаевич. «Жалко, я уж было на убийство нацелился. И кто эти двое?» «Жители нашего дома, один из них слесарь домоуправления Витька, по кличке Трешница. Фамилии его не знаю. А второй — некто Сомов, по профессии автомеханик». Иван Николаевич неожиданно посерьезнел, даже встал, прошелся по комнате, остановился перед Гешей. «Когда вы подслушали беседу?» «Вчера днем». «Как это вам удалось?» Это был очень трудный вопрос. Как известно, беседу Сомова с Витькой подслушал Говорун. Называть его Ивану Николаевичу значит вызвать недоверие ко всей истории. Посудите сами. Вас спрашивают о том, кто слышал разговор. А вы отвечаете: его слышал дух телефонной сети. Ну как к вам отнесутся? Как к сумасшедшему в худшем случае. А скорее всего, как к идиоту-шутнику. Ни то, ни другое Гешу не устраивало, а врать он не хотел. Поэтому сказал так. Это произошло совершенно случайно, во дворе. Позвольте подробности вам не рассказывать». «Ну-ну», — удивленно сказал Иван Николаевич. «Ладно, а о чем они говорили?» Сомов сообщил Витьке номер и местонахождение автомобиля «Волга», из которого Витька впоследствии упер домкрат, насос и набор инструментов. «Впоследствии упер», — повторил Иван Николаевич не слишком удачную формулировку Геши. Но дело не в формулировке, а в сути. А суть Ивана Николаевича явно заинтересовала. Он даже вернулся за стол, подвинул к себе блокнот. «Значит, говоришь, вчера. Откуда вы знаете, что украл Витька?» «Киша, то есть Иннокентий Лавров, проследил вечером за Витькой и видел, как тот вскрыл машину и достал из багажника инструменты». «Где была машина?» Теперь Иван Николаевич задавал вопросы быстро, а Гиша на ответы записывал в блокнот. «Во дворе дома номер 7 на Арбате». «Номер машины случайно не запомнил?» Случайно запомнил ММФ-4288. Тут Иван Николаевич отложил ручку и сказал удовлетворенно: «Машина профессора Пичугина». «Откуда вы знаете?» – поразился Геша. «Знаю», – сказал Иван Николаевич. «Вы молодцы, пионеры. Спасибо тебе, Геша, огромное. И приятелю твоему спасибо. Кстати, почему он с тобой не пришел?» «У него неприятности, конфликт с родителями из-за того, что поздно домой вернулся. А разве он виноват, что Витька на ограбление поздно пошел?» «Не виноват», — сказал Иван Николаевич. «Это я улажу, не беспокойся. А пока, сам понимаешь, никому ни слова». «Что я, маленький?» — обиделся Геша. «Вижу, что не маленький». Иван Николаевич взял ручку и раскрыл блокнот. «Куда Витька дел инструменты?» «Отнес Сомову. А Сомов ждет, что профессор ему позвонит, пожалуется на воров. Тогда Сомов привезет ему инструменты, скажет, что с большим трудом достал, и продаст втридорого». Геша в этот момент поймал на себе очень заинтересованный взгляд Ивана Николаевича. Даже подозрительный взгляд, и с ужасом понял, что проговорился. «Откуда ты планы Сомова знаешь?» Надо было выкручиваться. «Трудно ли догадаться? Сомов — автомеханик. Ему клиенты все время, небось, звонят. Это почини, то достань. И он чинит и достает. И профессору тоже достанет». «А с чего ты взял, что профессор именно Сомову позвонит?» «Ну и вопросы. Один другого каверзнее». «Тоже догадался. Иначе зачем Сомов назвал Витьке профессорскую машину? Тут есть логика преступления. У кого украдут, того и продают. А то можно было из любой машины инструменты стащить и не обязательно для этого на Арбат ездить». «А ты ничего, соображаешь», — сказал Иван Николаевич. И тут Геша понял, что выкрутился. Но тут же ему стало стыдно, потому что он не заслужил похвалу Ивана Николаевича. И не Геша, а Говорун, Водяной и прочие духи. Поэтому он честно сказал: «Это не я». «Не скромничай, понимаешь, что не один. Тебе сколько лет?» 13. «Вот какие у нас помощники!» — восхищенно провозгласил Иван Николаевич. И опять-таки было непонятно, кому это он сообщает. Если Геше, так Геша сам знает о помощниках. А если себе, то вроде тоже нелогично. Странные взрослые. Но в этот момент Иван Николаевич сказал такое, что сразу заставило Гешу забыть о своих размышлениях о странностях взрослых. «Мы за Сомовым и Витькой-трешницей давно следим». И Геша в отчаянии подумал, что их вчерашняя слежка и, в кавычках, мудрые планы и суета духов — все не нужно. И даже сегодняшний визит в комнатушку народной дружины тоже не нужен. Милиция знает все. И такая гамма переживаний отразилась на Гешином лице, что Иван Николаевич должен был бы понять, как огорчили Гешу его слова. И сказать в утешение что-нибудь бодрое вроде: «Не вешай носа, пионер, ты еще будешь знаменитым сыщиком». Но Иван Николаевич не смотрел на Гешу и переживания его не видел. Он смотрел в зарешоченное оконце и говорил негромко: «Мы знали, что Витька ворует детали машины, передает их Сомову, и поняли, что Сомов перепродает их бывшим владельцам. Витьку арестовать можно, против него улик много. Но нам нужен Сомов, а его надо брать с поличным. Жаль, что вы не предупредили нас о краже. Мы бы как-то пометили инструменты профессора». У Геши прямо камень с души свалился. Милиция действительно знала все. Но оказывается, без помощи Кеши и Геши она все-таки не сумела бы уличить преступников. Значит, вчерашний день прошел не зря, и утешать Гешу не стоит, незачем. Более того, он сам сейчас утешит Ивана Николаевича. «Инструменты уже помечены», — скромно сказал он. Иван Николаевич резко обернулся. «Кем помечены?» «Нами». «Как?» «На каждом надпись: этот инструмент украден у профессора Пичугина». «Как вы это сделали?» Опять трудный вопрос, и опять нужно выкручиваться. «У меня приборчик есть для гравировки по металлу». Геша не соврал, У него действительно был прибор для гравировки по металлу. И он не раз им пользовался, когда баба Вера шла в гости и несла кому-то в подарок серебряный подстаканник или набор мельхиоровых ложек. «Когда же вы успели?» «Был момент», — туманно ответил Геша, но Иван Николаевич допытывался. «Какой момент?» «Вечером, после кражи», — и взмолился. «Иван Николаевич, это секрет. Можно я не буду вам рассказывать?» «Ну, ладно», — смилостивился Иван Николаевич, посчитав, вероятно, что пока это не главное, а потом Геша сам все выложит. «Значит, надо ждать, когда Сомов поедет к профессору». «Точно», — подтвердил Геша, — «мы за ним следим». И тут замечательный человек Иван Николаевич, к сожалению, поступил так, как на его месте поступил бы любой взрослый. Он сказал: «Это лишнее, следить за ним будем мы. Как, впрочем, делали до сих пор. А вы гуляйте, играйте, дышите воздухом. Каникулы надо проводить с толком». «А как же Сомов?» — не скрывая огорчения, спросил Геша. «Недолго ему гулять осталось. Вы, ребята, отлично поработали. А теперь дайте и нам отличиться, а награды поровну будем делить». Иван Николаевич, конечно, шутил. Но Геша было совсем не до шуток. «Мы не за награды старались». «Знаю, что не за награды, так пойми меня верно. Наступает решающий этап, и сейчас самое главное — не спугнуть преступника, взять его с поличным. Поверь, это у нас выйдет лучше». Геша не сомневался, что арест преступника у милиции выйдет лучше. Геша для того и пришел к Ивану Николаевичу. Обидно было другое. Ребят отстраняли от дела, которое они почти довели до конца. А аргумент обычный: вы еще маленькие, вы только мешать будете. Разумеется, Иван Николаевич так не сказал, но он так подумал. А значит, нечего его упрашивать. Незачем обещать, что мы будем тихо себя вести, ни во что не вмешиваться. Бесполезно. На операцию по аресту Сомова их все равно не возьмут. Геша, впрочем, ничего другого не ждал. Все взрослые одинаковы и в свои дела детей не пускают. Значит, надо по-прежнему действовать самим. Тем более, что служба осведомления у Кеши с Гешей лучше, чем у Ивана Николаевича со всем райотделом милиции вместе взятым. «Скажи ему об этом», — засмеет. «Значит, не стоит и пытаться». Геша встал. «До свидания, Иван Николаевич». «Счастливо, Геша. Помни, полная тайна. А когда все будет закончено, я вам сообщу. И расскажу подробно. Да, кстати, какой номер телефона у твоего друга?» Геша сказал, а Иван Николаевич записал его в блокнот. «Сейчас выручу его, позвоню родителям, скажу, что выполнял мое поручение». «Спасибо», — сказал Геша и вышел из комнаты. Он не обиделся на Ивана Николаевича. На взрослых нельзя всерьез обижаться, когда они напускают тумана на вещи, в которых дети прекрасно разбираются. Геша ведь не просил доверить им с Кешей арест Сомова и Витьки. Что он, младенец какой-нибудь? Но сесть вместе, составить план операции, это Иван Николаевич должен был сделать, но не стал. Даже всерьез о том не подумал, потому что не сумел перешагнуть придуманный взрослыми барьер между ними и детьми. «Вот до сих пор мы вас пускаем, а дальше ни-ни. Жаль. Ну что ж, как говорит баба Вера, своего ума чужому не вложишь. Будем действовать своим умом». Он вышел во двор и тут же напоролся на Витьку. Витька был уже навеселе. Видно, хватило у магазина на троих. Шел, покачиваясь. Заметил Гешу, закричал: «Стой!» Геша остановился. «Слушаю вас». «Ты скажи, кто нам вчера мешал козла забить?» Только в одурманенном алкоголем мозгу Витьки мог возникнуть такой нелепый и неожиданный вопрос. Видно, вспомнил он, что пионеры к ним тогда с какой-то просьбой подходили, а потом вся катавасия началась. Вспомнил он это и остановил Гешу просто так, для смеха. Просто потому, что он недавно с удовольствием выпил беленькой и закусил конфеткой ромашка, и ему было весело, и пионер попался знакомый, смешной, и вчерашний случай, кстати, вспомнился. И, конечно же, он не воспринял всерьез объяснение Геши. А Геша вот что сказал. «Вашей игре помешали добрые духи, которые не любят, когда обижают их друзей». Это у Геша вырвалось случайно, из озорства, и он тут же пожалел, прикусил язык. Но Витьке ответ понравился. Витька любил шутки. «Духи, говоришь?» — засмеялся он. «Сейчас я одного из тебя вышибу», и он больно щелкнул Гешу по лбу. Так больно, что у Геша даже в глазах потемнело. Он отскочил в сторону, крикнул зло и опять необдуманно. «Ворюга, ты за все ответишь!» И немедленно покинул поле боя. Во-первых, потому, что Витька угрожающе двинулся к нему, намереваясь повторить вышибание духа. Во-вторых, потому, что Гешу уже понесло, и он боялся проговориться. А сейчас никак нельзя было проговориться. Главное сейчас — не спугнуть преступника. А Геша и так лишнее ляпнул. Хорошо, что Витька не понял. Скорее всего, Витька действительно не понял Гешу. Подумал, что тот имеет в виду пресловутые трешницы за услуги. Но не понял, не значит простил. А то, что Витька никому обид не прощает, во дворе знали все. И Геша тоже.